Можно сказать, на этом их отряд закончился. Теперь девятый. Опять же полезных всего два. Первый – капитан Кинси Мугурума. Особенность Шикая. Кинси продемонстрировал способность манипулировать ветром и энергией. Способности Банкая. Банкай значительно увеличивает силу Кинси, поскольку он способен создать большой взрыв, направив его на Вандервайса. По словам Кинси, все, что кастеты разрезают, взрывается изнутри. Сила Банкая сосредоточена в кастетах, и взрывная сила наносит урон противнику до тех пор, пока кастеты касаются его тела. Банкай наносит большой урон органам противника. Также кастеты имеют еще две формы. Вторая, из лезвий трансформируются в обычные кастеты с тремя металлическими выступами. Третья, трансформируются в металлические нарукавники, переходящими в кастеты с четырьмя тупыми выступами. Второй, лейтенант Сюхихисаги, Шикай. Команда высвобождения Казишини, Каси. После высвобождения он принимает подобие кусаригамы. Он превращается в оружие, состоящее из двух элементов, похожих на серпы, соединенных цепью. Хотя серпы необычные, ближе к концу длинной рукояти перпендикулярно ей находятся два лезвия, причем одно заточено сверху, а другое – снизу. В форме Шикая Казишини можно вращать по большой окружности с помощью цепей, что позволяет лезвиям крутиться подобно вееру. Цепи могут растягиваться, что дает Хисаги возможность изменять вид и радиус атаки. Также Казишини может быть использован для запутывания меча или другого оружия противника, он даже может обездвижить врага. И хотя Сюхи не любит вид своего оружия, считая, что им можно только убивать, он прекрасно владеет мечами и использует их как снаряды, контролируя их движение в диапазоне длины цепей, что делает траекторию Казишини непредсказуемой. Если Хисаги принимает истинное предназначение Казишини убивать, на все части тела и внутренние органы налагаются цепи, которые восстанавливают поврежденную конечность или внутренние органы. Банкай. При активации Банкая Хисаги концентрирует цепи в одной точке и создает сферу в небе, с отходящими от нее бесчисленными цепями, которые расходятся во всех направлениях и обвивают его шею и руки. После активации Банкая никто не сможет ощутить Риацу. Движение воздуха полностью прекратилось, как и движение Риацу вокруг. Ри и Шикёгаку полностью перестали двигаться, как будто время остановилось. Раны Хисаги и его противника заживают после ранений. Цепи и сфера тоже моментально возвращаются в нормальное состояние, если их повредить. Хисаги и его противник будут чувствовать боль. Раны Хисаги, которые он получил до того, как он активировал свой Банкай, не заживают. Его Банкай возвращает его в состояние, в котором он находился во время активации. Каждый раз, когда один из них ранен, цепи поглощают Риацу обоих, чтобы исцелить раны. Риацу хранится в сфере, распределяя Риацу поровну, и используется для исцеления. Если противник попытается покинуть битву, из земли вырвутся цепи и утащат его назад. Хисаги использует свой Банкай только против противников, превосходящих его по силе, и когда уверен в помощи союзников. Услышав, что она закончила, я спросил у Кисараги: «Ты что, с Википедии это взяла? У меня точно такое ощущение». Кисараги усмехнулась и сказала: «Будь благодарен, что я отфильтровала тот хлам, что хранился в твоей голове, и тебе не пришлось самому вспоминать все это». Я поклонился ей и сказал: «Сердечно благодарю, а великая богиня, этот смиренный раб никогда не забудет вашей доброты». Кисараги ухмыльнулась и сказала: «Хо-хо, не забудешь, говоришь? Ну, ловлю на слове. Ладно, ты будешь слушать дальше, или уже пойдем?» Я кивнула и сказал: «Продолжай, нам некуда спешить, забыла про временный сдвиг, мы сейчас в той же ситуации, что был Ичига с компанией». Кисараги кивнула и продолжила: «Восьмой отряд, первый, капитан Сюнсуи Кьёраку. Способности Шикая. Сила Катин Кьёкацу в том, чтобы притворять детские игры в реальность. Меч устанавливает правила, и каждый, кто находится под действием его духовной силы, вынужден играть по этим правилам, в том числе и сам Сюнсуи. По словам Сюнсуя, выиграешь – выживешь, проиграешь – умрешь». Банкай. Катин Кьёкацу Каримацу Шинджу. Сюнсуи вонзает свои мечи в землю. При активации Банкая, тень Кьёраку изменяется и увеличивается в размерах, превращаясь в тень ветвей сосны. Способности Банкая. После высвобождения Банкая большая область вокруг Сюнсуи окутывается аурой, заставляющей всех видеть мир темным, мрачным, гнетущим и чувствовать уныние и отчаяние. Первая сцена. Разделение боли. Раны, которые противник наносит Сюнсую, переносятся и на его тело, и наоборот. Вторая сцена. Ложе стыда. Тело того, кто ранил противника во время первой сцены, покрывается черными пятнами, и у него начинает течь кровь. Третья сцена. Бездна. Погружает Сюнсуя и его противника в глубину воды. Тот, кто истратит всю свою духовную энергию, тонет. Последняя сцена. Разрезающие узы лезвия у окровавленного горла. Сюнсуй убирает мечи в ножны, и затем тонкая белая нить опутывает горло его противника. Сюнсуй затягивает ее, и голова противника отсекается от тела и взрывается. Вторая. Лейтенант, на Наэсе, Шинкин Хоккейкин, священный меч, который принадлежит семье Эсе, клану жрецов Синта. Из-за того, что они проводят обряды и ритуалы, члены семьи не могут иметь свой индивидуальный занпакта. Их единственный занпакта наследует и использует глава семьи и потом, из поколения в поколение передает его наследнику. Особенности Шикая. Шинкин Хоккейкин создан для того, чтобы поглощать и помещать в себя силу богов, чтобы потом распустить ее во всех восьми направлениях. Сам клинок отражает силу божественного противника, с которым сталкивается его владелец. Услышав ее слова, я спросил, то есть на этот меч лучше не использовать божественные атаки, значит ли, Чите? Кисараги фыркнула и сказала, не перебивай, ты обязательно должен скормить этот меч мне, он выглядит как мечи восьми небесных поступей, из нашего мира, а ты знаешь, как я люблю на вкус эти мечи. Я сделал жест примирения и сказал, хай, хай, будет тебе значит этот меч, нам все равно еще во дворец идти, давай дальше. Кисараги хмыкнула и сказала, следующий, седьмой отряд, первый, капитан, Саджин Камамура, особая способность Шикая. В своем Шикае, Тенкин создает различные фантомные части тела страшного бронированного гиганта, копирующие любую часть тела, какой бы Камамура ни двинул. Например, Камамура должен размахнуться своим мечом, чтобы появилась гигантская бестелесная рука с мечом и повторила движение. Гигантские части тела, порожденные этим Шикаем, обладают прочностью и атакующей мощью, соответствующей их размерам, что делает занпакта Камамуры довольно мощным. Особая способность Банкая. Его Банкай порождает целого гиганта, который около сотни метров в высоту. Он владеет мечом с гардой, аналогичной гарде меча Камамуры, но с другим лезвием и со шнуром, свисающим с конца рукояти. Гигант принимает форму бронированного самурая, который воспроизводит движение Камамуры в разрушительном воздействии, что позволяет ему наносить колоссальные повреждения. Его сила пропорционально гораздо больше, чем у Камамуры, из-за его размера. Второй, четвертый офицер, Джиробай Канзака. Способности Шикая. Шикай состоит из множества летающих клинков, напоминающих сюрикены, которыми Джиробай управляет с помощью телекинеза. Их сложно заметить, но они весьма хрупкие, и от них можно увернуться с помощью мгновенной поступи или аналогичных техник. Шестой отряд. Тут ты никого не оставил, Ринджи в отключке, Бейкуя убит, так что идем дальше. Пятый отряд. Первый. Капитан, по совместительству небезызвестный гад, Сасуке Айзин. Я очень не хочу есть его духовный меч, однако его способность тебе нужна, так, что будешь должен еще больше. Особая способность Шикая Киёка Суигицу, Канзин Саймин. Он контролирует пять чувств до такой степени, что может заставить цель неправильно интерпретировать форму, массу, чувства и запах другого человека как врага. Условие инициирования гипноза – показать врагу высвобождение Киёка Суигицу. Увидев это только один раз, этот человек будет полностью поддаваться гипнозу каждый раз, когда он будет высвобождаться, независимо от того, как давно он был замечен. Вторая. Лейтенант Мамахинамари. Табиуми может стрелять взрывающимися шарами из огня. Выстрел сопровождается звуком, похожим на крик чайки. Кисараги сделала вдох-выдох и продолжила. Четвертый отряд. Из полезных. Одна. Капитан Рицу Унахана. Шикай. Команда высвобождения неизвестна. При активации Шикая Миназуки начинает видоизменяться, превращаясь в зеленое газоподобное вещество, которое через некоторое время отвердевает и принимает форму гигантского летающего зеленого одноглазого ската. Когда его работа закончена, он снова обращается газом, втекает в таком состоянии в ножны и снова становится мечом. Он достаточно большой для транспортировки людей на спине, судя по его размерам, там уместится десятка-полтора. Судя по всему, он понимает слова Унаханы. При посадке у него появляется пара птичьих лап. Главная способность Миназуки – исцелять. Он может проглотить раненых и хранить их у себя в животе. Кислоты в его желудке оказывают исцеляющее действие. У него в животе помещаются как минимум 6 человек. По приказу Унаханы, он выплевывает всех тех, кого проглотил. Банка Минозуки. При высвобождении, лезвие меча становится темно-красной тягучей жидкостью, быстро охватывающей все вокруг. Из-за этой жидкости, Унахана и ее противник превращаются в скелеты. Плоть просто слезает с них, обращаясь в ничто. Меч превращается в укороченную катану. Меня интересует именно банкой. На тебя эта жидкость, что так напоминает кровь, не будет действовать. Тебя регенерация быстрее, чем процесс разложения. Я кивнула и сказал: да, вполне полезная способность, если, например, моя сфера стихии недоступна. Кисараги вздохнула и продолжила. Третий отряд. Как я не хочу этого признавать, но его способность чуть ли не лучшая из всех. Первый. Капитан Гинычимару. Особая способность Шикая. Шикая клинок Шинса светится белым и расширяется на высокой скорости, чтобы пронзить противника Гина на расстоянии. Клинок также проводит огромную силу при растяжении. Кроме того, Гин может поддерживать расширение и размахивать активированным Шинса широкими дугами, чтобы быстро и одновременно атаковать несколько целей. Максимальная длина Шинса эквивалентна его первоначальной длине, увеличенной в сотню раз. Особая способность Банкая. Способности Банкая Гина по существу такие же, как у его Шикая, но его мощь, сила разрезания, длина и скорость значительно усиливаются до такой степени, что Гин способен быстро разрезать весь город пополам одним ударом, находясь на большом расстоянии. Гин заявляет, что его меч в форме камешининой яри может расширять себя на 13 километров, 8,1 миль, в 500 раз быстрее скорости звука, ровно 171,5 метров в секунду, чтобы достичь полной длины менее чем за 0,8 секунд, что делает его, если не самым длинным мечом, но самым быстрым. Клинок также может вернуться к нормальному размеру с той же скоростью. Поскольку скорость и скорость сжатия лезвия – очень опасная способность, Гин стремится преуменьшить свою скорость всякий раз, когда он говорит о своем духовном мече, и вместо этого фокусируется на длине и силе лезвия, чтобы получить психологическое преимущество над своим противником. Второй. Лейтенант Изуру Кира. Способности Шикая. В этой форме Вабисуки удваивает вес объекта при ударе. Эта способность может повлиять как на неодушевленные предметы, так и на живые, и является накопительной. Например, первый удар по мячу противника весом в 0,8 кг увеличит этот вес до 1,6 кг. Когда Изуру поражает мечом во второй раз, то вес меча удваивается до 3,2 кг. Изуру может продолжать удваивать вес до бесконечности. Примерно через 8 или 9 ударов, большинство противников не могут поднять свои мечи и падают на колени под тяжестью собственного оружия. Хотя потенциалы этой способности безграничны, несколько ударов по клинку противника, как правило, достаточно, чтобы лишить его оружия. Склонившись под весом своего меча, противник как будто бы извиняется за содеянное. Лишив противника возможности двигаться и повалив его на землю, Вабисуки может показать ужасное предназначение своей необычной формы. Изуру может обезглавить упавшего соперника, забросив квадратный крюк под шею противника и подняв его. Процесс напоминает перевернутую гильотину. Кисараги сделала вдох-выдох и сказала: «Обе способности, с твоим мастерством владения меча, невероятны. Пусть ты уже не тот, что раньше, но ты постепенно восстановишь свои навыки». Услышав ее, я произвольно улыбнулся и сказал: «Ага, нужно лишь собрать осколки. Знаешь, немного обидно, что только я ничего не помню». Кисараги, услышав мои слова, воскликнула: «Ха, хочешь, чтобы я все забыла?» Я поднял руки в примирительном жесте и сказал: «Нет». Я вздохнула и добавил: «Проехали, давай дальше по списку». Кисараги фыркнула, но не продолжила разбирательство. После громкого фырка, она продолжила: «Второй отряд, первая и единственная значимая фигура, капитан Сойфон Шикай. Команда высвобождения зажаль врагов до смерти». Сойфон хватает Сузумибачи правой рукой, весь меч светится белым и уменьшается в размерах. Когда испускаемое свечение угасает, выясняется, что Сузумибачи теперь принимает форму черно-золотой перчатки с небольшой цепью, соединяющейся с похожим на жало лезвием на среднем пальце Сойфон. Жало примерно в два раза длиннее, чем обычная длина ее пальцев, тем самым немного увеличивается расстояние удара. Цвета и узор шикая напоминает цвета шершня. В этой форме Сузуми-бачи все еще способен противостоять атакам меча противника, так как Сойфон может блокировать входящие атаки жалом и частями перчаток. Особая способность шикая – смерть с двух ударов. На первом шаге Сойфон пронзает своего противника клинком Сузуми-бачи. В дополнение к созданию довольно глубокой раны атака оставляет на теле жертвы отпечаток в форме бабочки. Распространяясь от центра раны, известный как Мон Шершня, этот отпечаток становится целью второй атаки Сойфон. Если ударить в то же место, что и в первый раз, человек неминуемо умрет, и таким образом проиллюстрируется смерть в два шага. Когда способность вступает в силу, большой Мон быстро распространяется от двух меньших, полностью разрушая тело жертвы. Механика, стоящая за способностью Сузуми-бачи, действует не через точку входа, а скорее через точку фактического поверхностного контакта. Эта способность вызвана ядом, который Сузуми-бачи выделяет. Когда он входит в тело цели, он распространяется по всему телу в считанные минуты, если не секунды, уничтожая его без следа. Действие яда занимает немного больше времени, чтобы воздействовать на тех, кто обладает повышенной духовной силой. Противоядие. Сойфон может использовать тот же яд, который выделяет Сузуми-бачи для смерти с двух ударов как противоядие, пронзая себя банкой Джакуха Райкобин. После активации банкая столб духовного давления выстреливает в воздух перед тем, как исчезнуть. Его внешний вид – это база ракетной установки с золотой броней, которая заключает правую руку Сойфон и проходит до ее плеча, формируя лицевой щит, который она использует, чтобы покрыть правую сторону своего лица. Весь банкай состоит из большого остроконечного золотого цилиндра с черными отметинами, вдвое больше самой Сойфон. Прежде чем активировать свой банкай, Сойфон оборачивает тяжелый металлический пояс, кайму перевернутого серебра вокруг здания, возле которого стоит, в подготовке к мощной отдаче после атаки и последующему сильному взрыву. Она так редко использует свой банкай, что он остается в основном неувиденным для членов общества душ. Даже ее собственный лейтенант комментирует, что никогда не видел его раньше. Сойфон объясняет, что предпочла бы не использовать свой банкай. Она считает, что это оскорбляет ее гордость как тайного агента, потому что он слишком большой, чтобы спрятаться, слишком тяжелый, чтобы двигаться, а его атака слишком яркая для убийства. Во время использования банкая духовное давление Сойфон становится светло-голубым. Особая способность банкая. Будучи оружием артиллерийского рода, Джакуха Райкобин имеет возможность запуска ракеты, прикрепленной к его базе. Чтобы сделать это, Сойфон должна сначала поднять его и прицелиться огромной ракетой, используя прорези в своем лицевом щите, чтобы иметь возможность видеть при этом. После нацеливания небольшие плавники простираются от многочисленных точек вдоль ракеты, прежде чем она будет запущена. Затем он отслеживает свою цель для точного удара. После удачного попадания ракета создает мощный и значительный взрыв. Кисараги снова вздохнула-выдохнула и сказала: «Банкай не очень полезен, а вот шикай, если ты хочешь убить кого-то вблизи незаметно, то это лучший выбор». «Ладно, что-то я отвлеклась. Последний, первый отряд, первый, главнокомандующий, Генриусай Шигекуни Ямамото, шикай. Команда высвобождения шикая, обрати все сущее в пепел. При высвобождении клинок Рюдзин Дзикки покрывается пламенем. Аура этого оружия разрушает все и вся в той стороне, в которую Ямамото машет, превращая это не более чем в пепел и поглощая окружающий пейзаж в пылающий огненный шторм, жар которого достаточно интенсивен, чтобы сжечь небо и поглотить облака. Банкай Занканоточи. В банкай клинок принимает форму древней и изношенной катаны, сильно опаленной огнем. Особая способность банкая. При активации любое пламя, ранее созданное Рюдзин Дзиккой, поглощается клинком. Занканоточи заключает в клинке всю мощь пламени Ямамото. Пламя внутри клинка сжигает все существующее, что он ранит. Занканоточи имеет побочный эффект истощения влаги на большой территории, в результате чего воздух и вода высыхают. Даже банкой Ташира Хицугой, Дайгурин Хёринмару, нельзя использовать, так как его лед тает из-за сильного жара Занканоточи. Никакое пламя не видно, когда он ранит кого-либо. Ямамото утверждает, что высвобождение банкая помещает и его клинок, и его тело в пламя солнца. Второй лейтенант, Чуджира Сасакибе, шика у него обыкновенная рапира, особая способность банкая кокаганрёрикю, банкой, высвобождающей очень сильное духовное давление. Он способен влиять на погоду аналогично способности Хёрин Маруташира Хицугай, хотя его сила направлена на гром и грозы, и он порождает темные тучи, чтобы облегчить использование своей силы. Используя жесты рук, Чуджира может направить мощные молнии, чтобы поразить своих противников с неба. Кисараги сделал вдох-выдох и сказала: «Наконец-то про этот ГТ-13, все, так, теперь королевская стража». После своих слов, она подтянулась, выпятив свою грудь вперед и сказала: «Итак, королевская охрана. Первое. Кириахи Кифуни, королева злаков. Кириа очень хороший повар, она умеет делать вкуснейшие блюда даже из насекомых. Не знаю, кто из вас лучше в готовке, это было бы неплохо проверить. КХМ, сейчас не об этом. Насыщенная духовной силой еда. Кириа готовит еду по принципу, схожему с принципом создания леденцов с душой. Тот, кто ее съедает, ощущает огромный прилив духовной силы. Процесс приготовления такой пищи требует колоссальных затрат энергии, так что Кириа при этом очень сильно худеет. Поэтому она заблаговременно набирает огромный лишний вес, чтобы поддерживать свое духовное давление на нормальном уровне. С помощью своей духовной силы Хикифуни может выращивать из собственной плоти маленькие стебельки, которые стремительно разрастаются и образуют древесные клетки, из которых не может выбраться никто и ничто, и которые, к тому же, поглощают духовные частицы. Второй. Тинджира Киринджи – демон горячих источников. Мастер исцеления. Киринджи – невероятно умелый врач. Именно он научил Рицу Унахану, признанную лучшим врачом общества душ, многим ее приемам. К тому же он был уверен, что он сможет вылечить большинство синигами, с ранами которых Унахана не справилась. Его уникальный метод лечения основан на использовании воды из горячих источников, расположенных в его дворце. Третий. Ичибихиосуби, Бонза, называющий настоящее имя. Его способность – настоящее имя. Во власти Ичибе находится настоящее имя, метафизическое представление любой вещи, определение имени. Ичиби определяет настоящее имя всех вещей. Он придумал термины «духовный меч», «шикой» и «банкой», а также дал имя всему в обществе душ. Ичиби знает истинное имя всех вещей, включая имя каждого меча, с тех самых пор, как он попадает в руки синигами в виде асаучи. Проклятие имени. Ичиби может забрать толику сил того, кто называет его имя. Например, произнеся Ичиби Хьосуби несколько раз, Яхви потерял голос. Самовосстановление. Если тело Ичибе будет уничтожено, он может восстановить его, украв толику силы того, кто назовет его имя. Он может телепатически разговаривать с окружающими и просить их произнести его имя. Проекции конечностей. Ичиби может создавать в воздухе гигантские проекции своих рук и ног. Они повторяют его движения, а их сила увеличивается пропорционально размеру. Мудрость. Ичиби – один из самых опытных синигами. Он обладает широкими знаниями, отличным пониманием сути вещей, здравым смыслом и проницательностью. Он прекрасно читает ситуацию, и в сочетании с его естественной способностью видеть противника насквозь и огромным набором приемов это делает его очень сильным и легко адаптирующимся стратегом. Ван Динрих оценил эти его черты и признал его одним из 5 человек, обладающих особым военным потенциалом, за его мудрость. Каллиграфия. Ичиби – превосходный каллиграф. Он может рисовать иероглифы, которые обладают мощью своего значения. Скрытие. Скрывает из виду любой объект, даже очень большой, например, дворец короля душ. Печать. Создает непреодолимую преграду. Рассечение имени. Кисть можно использовать в качестве оружия. Она не может рассечь плоть, но она может рассечь имя. Например, если Ичиби нанесет удар кистью по руке противника, название «рука» будет рассечено пополам, останется только «ру», и все свойства руки, в частности, физическая сила, уменьшатся вдвое. Шикой высвобождается по команде «закрашивай». Кончик кисти превращается в клинок. Способности Шикая. С каждым взмахом Ичимонджи разбрызгивает вокруг чернила. Все, что они покроют, лишается имени, а соответственно, и всех сил. Когда Ичиби высвобождает свой меч, вся чернота мира становится ему подвластна. Иммунитет к поглощению сил. Силу Ичимонджи можно украсть, но вор не сможет ею воспользоваться, так как Ичиби повелевает всей чернотой во вселенной. В конечном итоге, сила вернется к Бонзе, что подтверждает не сработавший Занкт-алтар Яхве. Убийственная усыпальница нереинкарнаций. Ичиби призывает огромное количество черноты и, произнеся заклинание, создает из нее усыпальницу. Она поглощает все черное в противнике, включая плоть, кровь, кости, пока ничего не останется. Разрушительная сила этой техники настолько велика, что жертва стирается из самого круговорота душ, таким образом лишаясь возможности реинкарнировать. Шинучи, Ширафуди и Чимонджи. При высвобождении Чиби называет эту форму меча не Банкаем, а Шинучи, так как и Чимонджи первый клинок, обретший форму эволюционировавшего духовного меча задолго до появления Банкая как понятия. Кисть становится белой и оставляет за собой в воздухе длинный белый след. Способности Шинучи, Ширафуди и Чимонджи позволяют Ичибею дать новое имя тому, что попало под чернила его Шикая, просто написав его на жертве. Жертва получает свойства и способности, отраженные в этом новом имени. Например, когда чернила Ичимонджи покрыли Яхве, Ичиби назвал его муравьем. Это означало, что жизнь и сила Яхве теперь такие же, как у муравья, хрупкие и мимолетные. Он также является командиром королевской охраны. Я, услышав ее доклад, сказал, может его и абсорбировать. Не слишком ли он имбовый? Кисараги фыркнула и сказала, дослушай сначала, а там решим. Она кашлянула и сказала, так, на чем я остановилась? Да, точно. Четвертое. Сидзумару Шутару, покровительница ткачей, швея. Сидзумару, превосходная швея. Она создала одежду, которая является ключом короля, что позволяет тому, кто ее наденет, безопасно вернуться из дворца короля душ в Сиритий. Одежда соткана из волос и костей членов нулевого отряда и обладает огромными защитными характеристиками. Она способна пробить все 72 барьера между обществом душ и дворцом короля, не потерпев никаких повреждений. Также Шутара способна изменить одежду на другом человеке за пару мгновений, притом так, что этот человек ничего не заметит. За быструю работу ее прозвали Синджумару, тысячерукой. Управление тканью. Синджумару может создавать ткань, придавать ей форму и манипулировать ею. Например, она может создать из ткани копию окружающего пространства и даже людей. Это позволяет ей загонять ничего не подозревающих противников в ловушку. Также она способна пошить одежду прямо на противнике и использовать ее, чтобы наносить смертельные раны. Пятый, на мой взгляд, самый интересный. Аэцу Нимая, король меча. Опытный кузнец, кующий мечи. Нимая является создателем духовных мечей и, следовательно, главным источником их истории, строения и возможностей. Он обладает наибольшим пониманием духовных мечей и является единственным человеком, способным перековать сломанный духовный меч. Он кует самые сильные мечи, асаучи, так как они могут стать чем угодно. Он также способен создавать мечи такой остроты и режущей способности, что никакие ножны не смогут удержать их, и они никогда не покроются зазубринами или не поцарапаются. Ощущение духовных мечей. Он знает точное положение всех духовных мечей, что он когда-либо создал, независимо от того, как владелец получил его или кем владелец является. Пожалуй, это все. Да, каждый из них обладает нужным нам ключом короля. Я выдохнул холодный воздух и сказал, по-хорошему, абсорбировать бы их всех. Кисараги кивнула и спросила у меня, ну, что решил, кого будешь абсорбировать? Заяцу. Тогда я всегда буду сытый. Я задумался, по-хорошему, их бы всех абсорбировать. Нет, серьезно, каждый из них имба. Но, все-таки, самым полезным является именно командир, Ичиби Хиосуби. Решено, пусть будет Ичиби. Я ответил Кисараги. Ичиби, если я правильно понял, то я смогу отрицать сущность чего бы то ни было. Даже не так, например, я смогу назвать палку мечом, или острейшим мечом, и она таковым станет. Только, вот в чем вопрос, ты его пожрать-то сможешь? Выслушав меня, Кисараги сказала, не уверена, если только с твоей помощью. Посмотрим, когда увидим его. Сейчас у нас есть дела поважнее, так? Я кивнула и сказал, ага, мы уже долго здесь стоим. Пошли в район чистых душ. Только это, лучше слейся со мной, мы почти сразу будем атакованы. Кисараги хмыкнула, но все же подчинилась моей просьбе и слилась со мной. После этого, я спокойной походкой пошел к направлению в район чистых душ. Оставался буквально один шаг, чтобы пересечь границу, вдруг на меня сверху упали гигантские врата. Эх, это все же произошло, подумал я. В этот самый момент, в подтверждение моим мыслям, я услышал громоподобный голос. Ох, измаился я. Давно уже никто не пытался попасть во двор чистых душ без пропуска. Прямо долгожданный гость. Я уж приму тебя, малец. После своих слов, этот великан, что был раз в 10 больше меня, раздробил землю под ногами, перед моим лицом, своим гигантским топором и сказал: «Ну, покажи все, на что способен, малец». Услышав его слова, я демонстративно зевнул и махнул ему рукой, словно говоря: «Подходи давай же». Похоже, моя провокация вполне достойно себя показала, на его гигантском лбу вздулись вены, и он разозлился. Через еще мгновение этот здоровяк покраснел и достал второй топор, после чего обрушил на меня всю свою ярость. Его движения были быстры, учитывая его размер, хоть для меня он и был медленнее улитки, но все равно впечатляет. Пока я думал об этом, я непроизвольно зевнул и использовал духовную поступь, после чего я оказался прямо у него над головой и ударом ноги, усиленный блюд, так как после перемещения я заменил душу на тело, я отправил его жрать землю. На него жалко было смотреть, его лицо было разбито, зубы сломаны. Меня не особо это заботило, и я проигнорировал его попытки что-то сказать, заменил тело на душу и попробовал перебраться через врата. В одно мгновение оказавшись над ними, я хотел сделать шаг на территорию района чистых душ, но врата просто поднялись вверх вслед за мной. Меня это позабавило, я решил поиграться с ними. Я стал очень быстро перемещаться по всему радиусу врат, и уже через пару секунд они перестали за мной успевать. Однако, я не стал перебираться через них, так как, если это сделать, то на меня нападут врата в полную силу. Я не боюсь их, просто не хочу предупреждать о своей силе сразу после вхождения, да и я хотел кое-что проверить, а эти врата отличная возможность. Подойдя напрямую к вратам, я сделал то же самое, что и этот здоровяк в оригинале. Только в этот раз я действительно использовал то, что боялся использовать в людском мире. Усиление тела с помощью моей силы души. Подцепив врата, я усилил свое тело, эффект оказался значительным. Врата буквально взлетели вверх, а я же в этот момент увидел лисью наглую морду и почувствовал усталость вместе с приходом уведомления. Ха, кто бы мог подумать, я, система, очень не вовремя. После моих слов, система ехидно ответила. Система, услышав ее слова, я воскликнул вслух: «Ты». Осознав свою ошибку, я услышал слова лисьей морды. «Не, ну шо за холера, пристрели его, Шинса». Он вытянул руку вперед, и его вакидзаси засветился белым светом, мгновенно расширяясь в мою сторону. Я не собирался показывать свою регенерацию, поэтому мгновенно стал уворачиваться, используя духовную поступь, при этом собирая окружающие риши. Ичимару немного удивился и увеличил скорость, также используя поступь, только мгновенную. Жаль, что это было бесполезно, ведь я двигался даже не одна десятая тысяч от своей скорости. Поэтому я спокойно сконцентрировался на собирании риши и формировании пистолета с пулями. Наши салочки продолжались долго, похоже, он стал уставать. Гин уже перестал улыбаться своей лисьей улыбкой, и были намеки на непонимание к его большому сожалению, зря он решил перестать атаковать. Я материализовал черно-белый пистолет и выстрелил в звено его души, перемещаясь по кругу от него. Увернуться он не сможет. Действительно, увернуться он не сможет. Но вот банка им перебить атаку в легкую, что он и доказал, крикнув: «Банкой, камешининой яри». В этот же миг его скорость увеличилась до скорости спортсмена в моем понимании. Он в легкую отразил мои атаки, мне пришлось уже задействовать 1/1000 от своей скорости. За время нашего боя, что продолжался уже 5 минут с того момента, когда я увеличил скорость, ни он, ни я не могли попасть по друг другу. Я не давал это сделать, поддерживая скорость, он же разрушая мои пули, при этом успевая атаковать и меня. Наконец-то он понял, что попал в задницу, и с его лица полностью исчезла лисья ухмылочка. Он попытался сбежать, попутно атакуя меня. Мне же надоело играться с ним, и я увеличил скорость до 1/100. Перемещаясь с такой скоростью, я вижу свои послеобразы. При этом я атаковал его со всех возможных сторон, как и ожидалось, более 1000 пуль попали в него, и он выронил свою шинса. В этот же самый момент переместился над ним и выстрельнул в его звено души. Для себя я отметил, что использовать усиление не стоит, пока не буду в безопасности. А также на 1/100 от полной скорости, моя духовная энергия почти впритык восстанавливается к отношению к затратам на духовную поступь. Я мысленно сказал Кисараги: «Сейчас самое время его сожрать. Как только окажемся в воздухе, поглощай». Кисараги не ответила, но я почувствовал, что она в готовности. Я мгновенно переместился к уже лишившемуся сил Гену, и схватив его за горло, на 1/10 своей скорости оказался в небе над районом чистых душ. В этот же самый момент Кисараги приняла свой человеческий облик и высвободила 9 драконьих духовных голов, что с жадностью поглощали душу Гена, без остатка. После чего довольно мурлыкнула, прижимаясь ко мне, и сказала: «Какая же у капитана вкусная душа. Кстати, тебя внизу ждет весь ГТ-13. Это ты, Чимару, оказывается, подал сигнал Айзену, а он уже как совет 46, отдал приказ о твоей ликвидации с задействованием всех сил. То есть, тебя ждет весь ГТ-13. Услышав ее слова, я распространил свое духовное чутье. Действительно, все, абсолютно все, собрались внизу. Я сказал ей, усмехаясь: «Да будет пир. Превратись в шинса, с активированным банкаем, просто расширься так, чтобы всех задеть, в такт моим движением». Кисараги кивнула, чмокнув меня в щечку, превратилась в вакидзаси. Я же мгновенно спустился вниз и впервые влил рейрику в меч. Он тут же засветился, и Кисараги воскликнула: «Кисараги!» Ямамото тут же почувствовал неладное и крикнул на весь ИГТ-13: «Все в расы!» Я прервал его, делая взмах, со словами: «Поздно!» Мгновенно вся площадь наполнилась криками агонии, кишками и кровью. Один взмах, и все, кто находился на площади у врат, расстались с нижней частью своих животов, даже быстрейшие из всех были разрублены. Даже Ямамото не исключение. Увидев результат, во мне что-то вздрогнуло, и я словно безумный продолжил свою кровавую жатву. Неизвестно время спустя, я был весь в крови, безумно взмахивая кисараги. Сцена, что была передо мной, казалось мне чарующей и смутно знакомой, словно что-то такое я уже видел. В этот самый момент, когда я сделал последний взмах, меня что-то схватило за пояс, крепко обнимая. Моя рука непроизвольно дрогнула, и я посмотрел на нее. В моей руке не было меча, я оказался в объятиях кисараги, что кричала, плача: «Только не снова, пожалуйста, не хочу тебя больше терять, остановись, слышишь, они уже все мертвы, мертвы, остановись, пожалуйста». Ее громкий плач и отчаянные крики привели меня в сознание. Увидев сцену, что предстало передо мной, меня шокировало, непроизвольно, мой желудок сжался и меня вырвало. От резкого противного запаха крови и вида я стал неконтролируемо блевать. Проблевавшись, я успокоился, но глаза таки закрыл, чтобы не видеть этого ужаса. Кисараги, плача, била меня кулачками по груди и кричала: «Это снова произошло, ты снова!» Я остановил ее, крепко обняв, извиняясь: «Прости, не знаю, что на меня нашло, просто, прости». Кисараги не ответила, она обняла меня еще крепче, и через какое-то время сказала: «Не хочу тебя терять, только не снова, не надо, больше я этого не вынесу, просто обними меня, ничего не говори». Я крепче обнял свою красавицу, и так мы продолжили стоять среди рек крови. Полностью успокоившись, Кисараги сама отошла от меня и сказала: «Пора за жатву, то, никогда больше не делай этого сам». Я кивнул, после чего Кисараги превратилась в свою истинную форму и стала пожирать души всех, кого встретит, неважно живых или мертвых, абсолютно всех. Ее 9 драконьих духовных голов просто рвали и метали. Через неизвестное количество времени Кисараги закончила свой пир. Ее драконья форма увеличилась еще на 10 метров, а чешуя стала более белоснежной, почти что кристальной. Она подошла ко мне, довольно потирая животик, со словами: «Объелась, я больше не смогу поглощать души некоторое время, как и высвобождать мощные духовные техники. Мне нужно переварить все их способности. Усну на некоторое время». Я хотел было ей ответить, но она моментально превратилась в луч света и слилась со мной, несмотря на ее драконью форму. От нее больше не было и звука. Я вздохнул. Осмотрев кровавое побоище, пропитанное запекшейся кровью, я направился к алтарю в комнате Ямамото. Добравшись до нее, я прикоснулся к алтарю и сказал: «Взываю к королевским охранникам». Алтарь засветился, и первым, кто мне ответил, как раз и был моей целью Ичибихиосубе: «Ты не малыш Ямамото, кто ты такой?» «Вопросительный знак, не вижу твоего имени».